Но, несмотря на все эти размышления, старый дворянин понимал, что в скором времени этот мальчишка все же вернется в столицу империи. Он старательно отслеживал то, что происходило на территории княжества Ярского с помощью своих агентов, и знал о том, что Юрий появлялся в том самом приграничном городке Торвалле, умудрился перехитрить всех тех, кто там собрался, чтобы его перехватить, и снова исчез. Скорее всего, он вернется на ярмарку, как обычно делал перед тем, как начать свой путь обратно в империю, и это будет определенный показатель. Главное, чтобы в этот момент никто не вмешался и не попытался его остановить. Парень в последнее время был очень нервным, и все это прямо подсказывало графу о том, что ему уже надоело, что его пытаются использовать. Значит, он просто будет идти напролом. А уж в том, что он сумеет это сделать, граф Рейх уже не сомневался. Но ему не хотелось бы, чтобы сейчас вся эта комбинация, связанная с вхождением всего княжества под протекторат империи, была банально сорвана такой глупостью, как обычный нервный срыв у мальчишки, которого банально довели до этого различные идиоты, почему-то считающие, что они имеют право от него что-то требовать. Прибытие в далекую страну, на носу торгового корабля, стремительно рассекающего кажущиеся бескрайними морские волны, стояла молодая красивая девушка, Чжая Жуюнь. Ее изящный силуэт, обрамленный мягким светом заходящего солнца, выделялся на фоне безбрежного океана. Она была словно ожившая картина, где сочетались сила и грация, спокойствие и внутреннее напряжение. Тонкая вуаль скрывала ее лицо, защищая кожу от палящих лучей солнца, но в редкие моменты ветер поднимал ее край, открывая взгляд, наполненный задумчивостью. Этот слегка раздутый в боках торговый корабль, выстроенный в лучших традициях империи Шань, издали напоминал огромного журавля, расправившего свои крылья. Его деревянный корпус блестел от соленых брызг, а паруса, расписанные сложными узорами, громко хлопали на ветру, подгоняемые энергичными порывами ветра, который поддерживал стоявший на корме одаренный. Матросы привычно, словно многочисленные муравьи, сновали по палубе, выкрикивая команды, проверяя канаты и укрепляя такелаж. Легкий скрип мачт, смешиваясь с ритмичным шумом волн, создавал мелодию бесконечного путешествия. Эта бесконечная водная гладь простиралась до самого горизонта, а небо, где переплетались оранжевые, розовые и золотистые оттенки, обещала спокойную ночь. Казалось, сама природа решила не тревожить этот путь, предоставив кораблю беспрепятственный путь в неизведанное. Сама же Чжая Жуюнь, облаченная в легкие одежды, которые, казалось, струились, как вода, фактически была живым воплощением утонченной элегантности. Легкий ветерок играл с ее рукавами и поясом, придавая ее фигуре неуловимую динамику. Толстая длинная коса из сине-черных волос, перехваченная серебряными нитями, была уложена так, чтобы не мешать движению, но при этом подчеркивала ее благородство и статус. Даже сама ее поза, прямая, уверенная, с легким наклоном головы вперед, говорила о том, что мысли ее были устремлены куда-то далеко. Тонкие пальцы слегка касались резного поручня, украшенного изображениями журавлей, словно она искала опору в этом бесконечном движении. Сейчас Жуюнь не могла избавиться от ощущения, что этот путь был не просто путешествием в чужую страну. Это был шаг в неизвестность, где ее ждало нечто, способное изменить судьбу ее семьи, ее секты и, возможно, ее самой. Дедушка всегда знает, что делает, и все делает для секты. Тихо прошептала она себе, но в ее словах теперь изредка слышались немного непривычные ей интонации, сильно напоминающие неуверенность. Хотя она не раз пыталась убедить себя в том, что отправилась в это путешествие по собственной воле, ради долга перед сектой парящего журавля, но в глубине души она понимала, это был приказ, от которого ей было просто невозможно отказаться. Глава семьи Чжао никогда не терпела ослушников, даже если это будет самый перспективный мастер секты, в виде его собственной внучки. «Что я увижу в этой далекой стране?» – рассеянно думала она, глядя на линию горизонта. «И что за тайны скрывают эти неведомые техники, о которых говорил дедушка?» Мысли ее возвращались к старейшинам секты, их взглядам, полным ожидания, когда она покидала горы, где провела всю свою жизнь. Ее будущее казалось ей сейчас столь же неясным, как эти бескрайние воды. Рядом с ней, на той же палубе, стараясь держаться поблизости, суетились несколько молодых представителей секты парящего журавля. Они украдкой поглядывали на Жуюнь, время от времени, устраивая какие-то громкие разговоры, явно пытаясь привлечь к себе ее внимание. Один из них, Лян Чен, известный своими успехами в искусстве полетов на плетение меча, демонстративно развернул свиток с какой-то техникой, делая вид, что читает, но время от времени бросал на нее многозначительные взгляды. Другой, Сунь Хуа, старался блеснуть своими познаниями, рассказывая что-то громким голосом о морских течениях и природных катаклизмах в виде штормов, которые могли бы сильно испортить настроение от такого путешествия. Но все их усилия оставались тщетными. Чжао Жуюнь не замечала никого. Ее мысли витали далеко от этих громких голосов и попыток показаться значимыми. Ее сердце было наполнено тревогой перед неизвестностью и желанием доказать свою ценность не только для семьи, но и для себя. Попутный ветер становился сильнее, принося с собой свежий соленый аромат. Он обдувал ее разгоряченное лицо, приподнимая края вуали, и Жуюнь медленно вдохнула полной грудью, почувствовав легкую прохладу. В такие моменты она чувствовала себя свободной, почти оторванной от всего того, что ждало ее в конце этого пути. Сквозь шум рассекаемый острым килем корабля воды и скрип его такелажа, ей чудилось, что океан шепчет ей свои древние тайны, приглашая в мир, где все возможно. Погрузившись в эти ощущения, Жуюнь медленно закрыла глаза, позволяя этому шепоту унести ее мысли вглубь собственных переживаний. «Я справлюсь, обязательно», — наконец сказала она себе, не зная, то ли сама старается убедить себя, то ли принимает окончательное решение. В это же время корабль продолжал свое движение, оставляя за собой пенящуюся дорожку, и, вместе с этим движением, мысли Жуюнь становились все яснее. И сейчас, все еще оставаясь на своем месте у носа корабля, девушка медленно перевела задумчивый взгляд на окружающую водную гладь. В бескрайнем просторе океана она ощущала нечто первозданное, величественное. Волны, словно живые существа, тихо плещутся вокруг корабля, изредка накатываясь на борта, разбиваясь о них белоснежной пеной. Над поверхностью воды то тут, то там пролетали одинокие альбатросы. Их широкие крылья словно скользили по самому горизонту. И сейчас внимательный взгляд Жуюнь замечал все. Медленное движение кораблей и каравана, слаженную работу членов их экипажей. Массивные торговые суда двигались чуть тяжеловато, их широкие корпуса несли грузы, чья ценность могла бы заинтересовать любого, кто смотрел на море с жадностью. На их палубах кипела жизнь. Матросы подтягивали канаты, проверяли снасти, развешивали флаги, сигнализируя о намерениях и обмене сообщениями. Но они шли не одни, так как эти воды были весьма опасны. Именно поэтому сразу 4 боевых корабля, сопровождающих караван, шли с видимой уверенностью. Их острые носы и высокие борта выдавали в них корабли, предназначенные для боя. Залитые солнцем паруса были украшены гербами империи Шань, а по бокам виднелись ряды пушек и метательных механизмов. Они были грозным щитом каравана, готовым в любой момент отразить нападение. И когда на горизонте показался силуэт острова, неровная линия, испещренная зелеными оттенками, выдающими покрытые лесами холмы, эти суда начали своеобразное перестроение, словно стараясь подвижным щитом прикрыть корабли торговцев. Этот остров казался тихим, почти безмолвным, но его спокойствие вскоре нарушило появление еле заметного паруса, мелькнувшего из-за одного из утесов. Капитан корабля, на котором путешествовала девушка, острый взгляд которого следил за морем, мгновенно насторожился. Его хриплый голос раздался над палубой, заставив матросов остановиться. «Пиратский капер!» — коротко выкрикнул он, после чего над палубой корабля раздался истошный свист боцманской дудки. «Всем внимание!» Жуюнь тут же перевела внимательный взгляд на указанный корабль, который промелькнул вдали. Узкие, мрачные паруса темного цвета, что явно должно было скрывать его присутствие от раннего обнаружения, все же выдали чужака, промелькнув на белоснежных облаках, затянувших горизонт. Его корпус, темный и узкий, был создан для скорости, и движения команды на палубе говорили о том, что их намерения не были дружелюбными. На миг сердце девушки ёкнуло. Ее мысли тут же метнулись к возможной битве. Она быстро оценила расстояние, количество кораблей в караване и силу их сопровождения, и практически сразу поняла, что если пираты решатся на бой, то их ждет неминуемая гибель. Хотя, все оказалось куда проще. Увидев боевые корабли империи Шань, каперы тут же начали разворачиваться. Их паруса быстро исчезли за горизонтом, оставив караван в безопасности. В это время вдали появились новые силуэты, окутанные многочисленными белоснежными парусами. Именно Чжао Жуюнь заметила их первой. Узкие прямоугольные паруса, характерные для торговых судов той самой далекой страны, к которой направлялся караван. Эти суда двигались размеренно и грациозно, словно тоже чувствовали свой груз, важный и драгоценный. Капитан тут же доложил пассажирам о встречном караване, и в воздухе раздался гулкий удар гонга. На каждом из кораблей команды начали готовиться к встрече, проверяя порядок на палубах. Море вокруг все еще хранило свою вневременную красоту. Оно переливалось всеми оттенками синего и зеленого, а яркое солнце искрилось на волнах, словно разбросанные по поверхности драгоценные камни. Альбатросы продолжали кружить, время от времени спускаясь к воде за добычей, а потом снова взмывая в воздух. Сама же Жуюнь, спокойно держа руки на поручнях, ограждающим пассажирскую палубу, чувствовала, как прохладный ветер гладит ее кожу, играя с вуалью. Легкое дуновение приносило запах соли, смешанный с чем-то свежим и диким, запахом открытого моря. Сейчас ее мысли снова были спокойны, но не полностью безмятежны. Предстоящая встреча с кораблями другой страны напомнила ей о том, насколько далекой становится ее родина. Но впереди, за волнами и горизонтом, ее ждали ответы и, возможно, вызовы, ради которых она и отправилась в путь. На бескрайней водной глади, где горизонт разделял небо и море в единую голубую линию, два каравана из разных миров постепенно сближались. Это зрелище напоминало величественный танец, исполненный на просторах океана. Корабли Империи Шань и Империи Суран приближались друг к другу. Их контрастные силуэты подчеркивали разницу культуры и архитектуры. Корабли Империи Шань выглядели изящно и грациозно. Их носы напоминали головы драконов, украшенные яркими резными деталями, а паруса были прямоугольными, расшитыми золотыми нитями, изображающими сцены из легенд. Борта судов украшали сложные узоры, а их массивные мачты возвышались, будто стремясь коснуться неба. Боевые корабли имели четкие линии, сдержанную красоту, но были грозными. Мощные метательные установки, дополнительные баллисты и бронзовые пластины для защиты верхней палубы говорили о боевой готовности. Торговые суда из Шань были шире, чем боевые, с полированными деревянными корпусами, сияющими на солнце. Их палубы выглядели аккуратно, но сдержанно. Корабли Империи Суран, напротив, казались воплощением силы и величия. Боевые корабли с высокими бортами, острыми носами и башнями на верхних палубах напоминали морских крепостей. Паруса, вытянутые в вертикальные треугольники, были окрашены в яркие цвета с гербами, указывающими на принадлежность к королевскому флоту. Торговые суда Империи Суран имели массивные корпуса и длинные палубы, их паруса напоминали крылья могучих птиц. Борта украшались металлическими вставками, и даже эти корабли казались готовыми к обороне. Когда эти два каравана медленно сблизились достаточно, чтобы видеть лица людей на палубах, капитаны флагманов, ведущих охрану с обеих сторон, почти одновременно подали сигнал. Три удара гонга у кораблей Империи Шань и резкий звук сигнальной трубы у судов Империи Суран. Эти звуки нарушили монотонный шепот волн и усилили напряжение среди экипажей. Военные корабли остановились первыми, оставив торговым судам место для маневра. От боевых судов отделились два шлюпа, которые направились друг к другу для обмена приветствиями. На их борту находились офицеры военных флотов обоих государств. На палубе самого большого из боевых кораблей Империи Шань стоял мужчина в просторной одежде, украшенной золотыми драконами. Его лицо сохраняло строгость, но жесты были точные и уважительны. Его приветствие было формальным. «Империя Шань приветствует союзников из далекой Империи Суран», — спокойно проговорил он, едва кивнув гордо поднятым подбородком. «Пусть это море соединяет нас в мире и процветании». Прибывший к ним на борт, старший офицер Империи Суран, мужчина в высоком шлеме с перьями, ответил с западной учтивостью. «Империя Суран благодарит вас за встречу», также слегка наклонив свой подбородок, вскинув правую руку к виску. «Пусть наши пути и дальше остаются безопасными под защитой наших флотов». После обмена формальностями офицеры снова склонили головы в знак уважения. Затем команды вернулись на свои корабли. Именно после подобного общения, огромные суда начали медленно перестраиваться. Военные корабли Империи Шань разворачивались, чтобы сопровождать торговый караван из Империи Суран обратно в их страну. А торговые корабли Шань, напротив, выстраивались ближе к своим новым защитникам из Империи Суран. Матросы на борту торгового судна, на котором путешествовала девушка, шумно обсуждали произошедшее. На боевых судах империи Суран, которые медленно разворачивались, офицеры отдавали короткие приказы, проверяя готовность к движению. Скрипели канаты, паруса наполнялись ветром, судовые колокола звонили, задавая ритм перестройки каравана. Сама же Чжао Жуюнь внимательно и даже немного настороженно наблюдала за этим зрелищем, и даже не могла скрыть свой неподдельный интерес. Несмотря на напряжение, ее восхищало то, как две столь разные культуры, такие разные, могли взаимодействовать с четкой координацией. Волны лениво плескались у бортов, одинокие альбатросы кружили над кораблями, словно наблюдатели за этим морским дипломатическим танцем. А когда караваны все же двинулись в противоположные стороны, она на мгновение задумалась о том, насколько сложным был этот мир, мир, в котором союз, война и торговля всегда плотно переплетались. Через пару недель бесконечной водной глади, корабли каравана наконец достигли столь желанного берега. Высокие стены портового города уже вырисовывались на горизонте, словно сторожевые башни, наблюдающие за волнами. Чжао Жуюнь уж привычно стояла у борта, ее взгляд лениво скользил по открывшемуся пейзажу. Крыши многочисленных домов из темной черепицы, каменные башни, возвышающиеся над улицами, и еще какие-то причудливые сооружения, каких она не видела ни разу. Пытаясь буквально впитать в себя то, что она видела перед собой, девушка даже не заметила того, как их корабль каравана приблизился к конечной точке своего путешествия, и стал медленно входить в защищенную гавань, аккуратно лавируя между причалами, у которых стояли самые различные торговые и рыбацкие суда. На берегу кипела жизнь. Люди в одеждах, совершенно отличающихся от традиционного одеяния империи Шань, сновали взад-вперед, кто-то тащил куда-то вдаль какие-то ящики, другие громко выкрикивали какие-то команды. Одежда местных жителей действительно показалась Чжао Жуюнь достаточно грубоватой, но практичной. Плотные ткани, в которой часто отсутствовали яркие цветовые акценты. Но в первую очередь в глаза бросалось множество кожаных ремней. Женщины, кажется, не скрывали лиц, и даже ходили с открытыми волосами, как было принято в ее стране, что слегка удивило девушку. И сейчас молодая внучка главы секты парящего журавля с явным интересом разглядывала все вокруг. Ее глаза, скрытые под тонкой вуалью, сейчас блестели от нескрываемого удивления. Эти узкие улицы, не совсем привычные для нее дома, и даже запахи, все это было для нее новым и весьма необычным. В воздухе пахло солью, дымом и какими-то пряностями. Звук чужого языка, немного отличавшегося от привычного для девушки наречия, доносившийся из множества уст, казался ей мелодичным, но достаточно странным. Именно в этот момент один из молодых сопровождающих, возможно, в попытке снова привлечь ее внимание, тихо заметил: «Совсем другой мир, не так ли, госпожа?» Его тихий голос практически никак не выделялся на этом фоне. И Чжао Жуюнь лишь коротко кивнула, стараясь не отвлекаться на лишнее. Тем более, что как только их корабль пришвартовался к выделенному ему причалу, на его палубе сразу же началась суета. Матросы кричали, сбрасывая трапы, носильщики спешили поднимать грузы. Члены секты, одетые в легкие одежды, защищавшие от солнца, стараясь хранить уверенный и солидный вид, сошли на берег. Они двигались слаженно, словно единое целое, четко выполняя команды старейшины Таналия, который лично отвечал за успех этого путешествия. Сам старейшина, высокий мужчина с длинной седой бородой, но прямой осанкой, уверенно руководил всей их группой. Его голос звучал тихо, но твердо, что внушало всем безоговорочное уважение. «Держитесь вместе», — коротко, но веско сказал он, медленно обводя сопровождающих строгим взглядом. «Нам предстоит долгий путь, и я не потерплю промедления». Вскоре все вещи, оружие и запасы были собраны, и уже сухопутный караван, в который влились также и местные торговцы, двинулся в путь. Даже здесь, на чужой земле, между представителями разных сект ощущалось весьма своеобразное напряжение. Одни стояли ближе к сопровождавшим их отряды старейшинам, пытаясь выказать им свое почтение, другие держались обособленно, поглядывая на соседей с легкой настороженностью. Однако дисциплина и осознание важности их миссии перевешивали личные амбиции. Так что караван двигался организованно, в авангарде шли своеобразные разведчики, в виде пары тройки легких всадников, следом, повозки с грузами и верховые лошади с представителями секты. На улицах портового города толпа снующего туда-сюда народа постепенно расступалась, давая дорогу двигающемуся каравану. Хотя прохожие, время от времени, немного нервно оглядывались, разглядывая странных гостей в одеждах из легких тканей, а представители секты в ответ наблюдали за местными жителями. Сама же Чжао Жуюнь, ехавшая в своеобразной карете, вместе со старейшиной Танлеем, внимательно следила за происходящим. Она замечала то, как местные торговцы выкладывали на прилавки яркие фрукты и ткани, как мальчишки в простых одеждах играли на обочине, как женщины несли корзины с продуктами на головах. В это время ее мысли были заняты предстоящим путешествием. Сейчас они двигались в сторону столицы этой далекой страны, где их ждали как новые возможности, так и неизвестные опасности. Однако девушка сохраняла спокойствие, зная, что ее долг – выполнять волю главы семьи Чжао. Впереди их ждал долгий путь и множество испытаний. Все путешествие в этот достаточно большой город, который хоть и отличался от всего того, что было известно молодой девушке, продлилось еще почти две недели. Но те, кто их сопровождал, не особо спешили. Хотя она сама явно постаралась бы решить все это как можно быстрее. Им сейчас приходилось соответствовать движению определенного конвоя в виде нескольких гвардейцев местного императора, сопровождавших гонца. Того самого гонца, который должен был доставить письма из империи Шань в столицу этого государства. Среди свитков в этой своеобразной посылке, в виде довольно серьезно окованного и защищенного магическим образом сундучка, явно находились послания к послу и принцессам, которые сейчас гостили у местного императора. Хотя, представители сект очень хотели бы заглянуть в них, чтобы хоть примерно ориентироваться в том, что замышляет императорская семья, пытаться сделать что-то с самим посланником, или этим сундучком, никто не хотел. Этот артефакт, сам по себе, был слишком серьезным. Такой сундучок сейчас вряд ли кто-то мог бы изготовить, так как это было изделие древних. И если ей что-то сделать не так, то все содержимое сундучка могло просто исчезнуть в вспышке пламени. Более того, в этой же вспышке могли исчезнуть и руки любопытного, который сунул свой нос туда, куда его не просили. Поэтому никто не рисковал. Им оставалось только рассчитывать на собственные усилия. И чего эти идиоты таким образом добиваются? Задумчиво хмыкнула девушка, внимательным взглядом провожая промелькнувшего мимо нее на плетении летающего меча молодого парня из другой секты, который явно заметил ее, и теперь пытался продемонстрировать ей свои силы и возможности. Вот только он явно не учитывал того факта, что для самой дочери главы секты не представлял никакого интереса. Для начала стоило сразу отметить тот факт, что этот парень был слишком молод, а все символы на его одежде четко давали понять, что он всего лишь подмастерье, и не более того, даже до мастера еще не дотянул. Хотя, если посмотреть по возрасту, он был явно старше самой Чжао Жуюнь, и именно поэтому она понимала, что он не такой уж и перспективный для нее партнер. К тому же, он явно не понимал того, кому пытается оказать определенные знаки внимания. Провоцируя таким глупым образом представителей секты парящего журавля, этот идиот сейчас мог нарваться на серьезную конфронтацию со стороны тех, кто ехал вместе с ней в одной команде. Нет, в данном случае старейшина Танлей, который их сопровождал, во всем этом участвовать не будет. У него другие задачи. А вот мастера, которых в их группе оказалось аж четверо, с удовольствием надерут ему задницу. Ведь, по сути, в их секте к ней уже давно никто так глупо не пытался подбивать клинья, потому что все знали, что она является самым молодым и весьма многообещающим мастером секты парящего журавля. Но, видимо, этот умник не пытался прочитать знаки, вышитые на ее одежде, которые прямо могли бы дать ему понять всю глубину его ошибки. Он просто заметил красивую девушку, чье лицо скрывалось под тонкой вуалью, и поэтому решил покрасоваться перед ней. И даже, заметив, что она никак не отреагировала на его ловкость управления летающим мечом, решил сформировать возле своего тела два дополнительных плетения мечей, якобы, показывая свое мастерство. Ну, да, кто-то мог бы сказать о том, что это связано с определенными сложностями, всего лишь по той причине, что многие одаренные зацикливаются на чем-то одном, либо на полете, либо на оперировании подобными плетениями вокруг себя в пространстве. Он же сейчас вроде бы летел, а два этих плетения вращались вокруг его тела, но и тут была проблема. Как опытный мастер, краем глаза, девушка заметила тот факт, что эти самые плетения двигаются достаточно неровно, как-то дерганно. Ей было заметно еще и то, что этот парень слишком сильно напрягался. То есть, если она продолжит его игнорировать еще какое-то время, этот индивидуум либо свалится со своего плетения меча, либо сам себя ударит другим плетением, которым крутит вокруг своего тела. И она, честно говоря, сейчас рассчитывала именно на то, что произойдет второе. В данном случае он мог легко сам остаться без руки или без ноги, а это будет определенным показателем того, насколько он глуп и наивен. И, к тому же, станет определенным укором в отношении его мастеров, которые позволяют таким умникам позорить их где попало. Однако, ей так и не дали насладиться такой возможностью получить хотя бы такое небольшое удовольствие от унижения потенциальных врагов и ее родной секты, все только по той причине, что один из гвардейцев местного императора, явно бывший десятником в этой группе, недолго думая, громко заорав, потребовав у этого летающего идиота, как он прямо заявил, прекратить провоцировать конфликт, иначе все представители его группы, из которой тот вылез, отправятся обратно в порт, где сядут на корабли, идущие обратно в империю Шань. Этот шаг с его стороны был настолько неожиданным, что даже сама молодая девушка слегка вздрогнула, и внимательным взглядом посмотрела на этого разумного, который явно имел отношение к какой-то благородной семье. Это было понятно не только по всему тому, как он себя вел. Держался он действительно достойно, однако, в его теле можно было заметить слабо развитые меридианы, которые были наполнены магической силой, но справиться с подмастерьем секты он вряд ли смог бы, хотя, скорее всего, дело тут было совершенно не в этом, а в кое-чем другом. Именно в том, что он здесь был у себя дома, и имел полное право заставить подчиняться своим правилам. Этот же умник на летающем мече сам намеренно начал свою провокацию. Да, он не пытался провоцировать местных жителей. Он пытался показать свое мастерство девушке, которая ехала в этом же караване. Только вот ей на это было наплевать. А он не понимал, что в данной ситуации может навредить не только самому себе, но и всей секте, представителем которой сейчас является. При этом окрики гвардейца и остальные представители его группы тут же резко выхватили мечи и даже подняли щиты. Это было типичное проявление своеобразной агрессии. И даже несмотря на то, что, по сути, в отношении представителей любой из сект такое телодвижение могло бы выглядеть смешным, так как эти индивидуумы даже все вместе вряд ли могли бы что-то сделали бы этому подмастерью. Неожиданно вперед выступила тот самый конец, который явно имел отношение к представителям посольства империи Шань, а он сейчас являлся фактически прямым представителем императора Тейна, и это уже говорило о том, насколько серьезная сложилась ситуация, которая кому-то могла показаться весьма глупой. Как я вижу, это представители секты Серебристого Дракона, задумчиво хмыкнул этот разумный, и тут же, внимательным взглядом нашел в караване младшего старейшему из этой секты, который с язвительной и даже наглой усмешкой смотрел на все происходящее. «Вы действительно хотите устроить скандал? В этом случае сразу говорю, вам лучше вернуться в империю Шань. В столицу этого государства вас просто не допустят. Даже если вы захотите туда прорваться с боем, вам там будут не рады. Либо вы научитесь уважать местные правила и законы, либо дорогу назад вы уже видели. Я надеюсь, что мне ее запомнили». Было заметно, что этому младшему старейшине подобная отповедь от представителя императора Тейна очень не понравилась, и он даже приоткрыл было рот, чтобы сказать что-то этакое этому гонцу в ответ. Однако именно в этот момент из каравана, фактически слаженной группой, выдвинулись представители секты Благословенного Лотоса, среди которых неожиданно для всех оказался старейшина Кан Йонсу, входящий в совет старейшин этой организации и знаменитый своим вдумчивым подходом к любым действиям или словам. «Если представителю императора Тейна нужна будет наша помощь, то мы ему поможем», — спокойно проговорил этот старик, медленно поглаживая правой рукой свою длинную седую бороду, в то время как левая уже привычно находилась у него за спиной, как бы придерживая кончиками пальцами пояс, туго затянутый на его одежде. «Чем меньше таких идиотов окажется в столице этого государства, тем нам же лучше будет, меньше конкурентов. Итак, вы сами уймете этого идиота, или нам вам помочь?» Такое вмешательство заставило всех насторожиться, а девушка, заметив слегка вопросительный взгляд от старейшины Танлея, который сопровождал их группу, тут же слегка прикрыла свои глаза, показывая ему то, что им тоже нужно присоединиться к сложившейся ситуации. Все-таки они отправились в этот поход именно для того, чтобы узнать, что случилось здесь с представителями секты благословенного лотоса, кто им так старательно сумел надавать по шее, что эти индивидуумы отправили в это путешествие даже старейшему из совета, руководящего этой организацией. Это был показатель того, насколько сильно сейчас эта организация была встревожена произошедшим здесь. Поэтому отсиживаться в стороне сейчас было бы бессмысленно. К тому же, представители секты Серебристого Дракона всегда были знамениты своей показательной дрочливостью и вспыльчивостью. И даже сейчас можно было понять, что эти индивидуумы, возможно, даже специально напрашиваются на скандал, чтобы показать свою силу. Да, сам этот молодой парень сначала пытался спровоцировать молоденькую девушку. Может быть, просто для того, чтобы сблизиться и побеседовать, а может еще для чего-то. Это сейчас было уже не суть важно. Важно то, что ситуация резко стала обостряться, а представителям секты парящего журавля было необходимо налаживать здесь отношения, хоть какие-то. Именно поэтому сама Чжао Жую не дала понять старейшине Тану Лею, который сопровождал их группу, что отсидеться в стороне им сейчас просто не получится. Секта парящего журавля поддержит порядок, глухо произнес старейшина, слегка выступив вперед, а за его спиной тут же клином встали те, кто его сопровождал в виде четырех мастеров. Мы тоже не потерпим такого глупого поведения. Вы сейчас позорите не только свою секту, но и всех представителей сект, идущих по пути постижения Дао. И если вы не понимаете того, что делаете, то вам действительно здесь не место. Отправляйтесь обратно. Немного погодя, в этот своеобразный конфликт включились и остальные, кто попал в этот караван именно с явным намерением узнать, что случилось в столице этого государства. И все они выступили против представителей секты Серебристого Дракона. Да, их был всего лишь десяток. И, судя по тому, что они ехали практически налегке, эти индивидуумы собирались просто силой проверить то, что произошло с представителями секты Благословенного Лотоса. Но это уже были только их проблемы. Однако сейчас против них выступила слишком серьезная группа, и у них не было даже минимального шанса на победу. Поэтому им пришлось отступить. Младший старейшина этой секты тут же отозвал назад этого подмастерья, который продолжал болтаться в воздухе, и при этом уже было заметно, что он практически потерял стабильность. Когда он разворачивался, чтобы подлететь к представителям своей организации, один из тех самых магических мечей, который все еще вращался вокруг его тела, потеряв стабильность в своем положении, отсек кусок одежды от развивающегося на ветру одеяния этого парня, что вызвало издевательские смешки со стороны остальных одаренных из империи Шань. А сама Чжао Жуюнь, просто в качестве своеобразного наказания, слишком громко и насмешливо хмыкнула, как будто не ожидала от него ничего другого. Это был действительно позор. Так что, когда этот подмастерье только спустился на землю и развеял плетение мечей, практически вышедшие у него из-под контроля, он тут же получил достаточно серьезный подзатыльник от одного из мастеров, который явно был его наставником. Ну, да, нужно уметь вовремя останавливаться. Если ты плохо контролируешь подобные плетения, то лучше уж не рисковать, а то ты так и сам пострадать можешь, а попутно пострадает кто-нибудь еще, причем из тех, кого трогать было бы нежелательно. Хотя, сразу стоит отметить еще и тот факт, что гвардейцы местного императора оказались достаточно серьезно настроены. После того, как все закончилось, и конфликт был фактически погашен на корню, представитель императора Тейна вежливо поблагодарил за помощь представителей других сект, что вмешались в ситуацию, и они направились дальше. А все эти молодые умники, которые снова пытались продемонстрировать свое мастерство полета на мече, сразу же осаживались своими собственными наставниками. Ну к чему это им нужно делать именно сейчас? Ведь, по сути, это было бы просто глупо. Сама же молодая девушка все это время практически неподвижно просидела на крыше своеобразной повозки, которую здесь называют весьма необычно, почтовой каретой или дилижансом. Она скрипела, тарахтела, гремела, и в ней не было ничего похожего на те самые мягкие паланкины, распространенные в империи Шань. Такого здесь просто не было. Однако в движении этого своеобразного транспорта было что-то однообразное и укачивающее. И девушка просто сразу, как только они покинули стены портового города, запрыгнула единым движением на крышу этой повозки, достаточно плоскую, и уселась там в позе медитации. Сейчас ей тут было проще путешествовать. На голову она надела специальную шляпу с длинными полями и дополнительной вуалью. Именно для того, чтобы солнечные лучи не жгли ее нежную кожу. Жуюнь просто не хотела тратить время зря, и по пути пыталась сосредоточиться и обдумать все то, что она хотя бы успела за это время узнать про данное государство. Большая часть того, что она знала сейчас, основывалась именно на слухах и на различных домыслах, которые она успела собрать воедино, просто подслушивая чужие разговоры. Слух у нее был хороший. Иногда надо было просто задать какой-нибудь наводящий вопрос, после чего она слушала целый поток слов и старательно выхватывала из этого словесного поноса, которым страдали обычные моряки или торговцы, старавшиеся хоть как-то поднять свою значимость в глазах молоденькой, но явно благородной девушки, и подробно рассказывая ей все то, что ей было нужно. И, надо сказать, что кое-что она успела понять. Все то, что произошло в столице империи Суран с представителями секты Благословенного Лотоса, было весьма необычным развитием событий, даже для этого государства. Всего лишь по той причине, что этот разумный, который якобы сумел осадить даже младшего старейшину этой организации, тоже был каким-то необычным для этой страны. Про него уже вовсю ходили самые разные слухи и легенды, и это было странно. При этом стоит отметить еще и то, что ни одного слуха о том, что он какой-то легендарный воин, просто не было, а вот о том, что он может изготавливать какие-то артефакты, слухов было много. Например, слушая разговоры торговцев, ехавших вместе с ними в одном караване, девушка услышала очередной слух о том, что его артефакты стоят очень дорого, и покупать их могут только высокородные дворяне, и то, если они смогут с ним договориться об изготовлении таких артефактов именно на заказ, так как он никому не изготавливает артефакты просто потому, что хочет что-то продать. Он сначала смотрит на того, кто хочет купить у него такой артефакт, и сам решает этот вопрос. Проговорившийся об этом торговец с большим трудом сдерживал разочарование, рассказывая о том, что просто был бы не против купить у него несколько таких артефактов, чтобы потом продать где-нибудь в другом государстве куда дороже. Только вот подобное сейчас было просто невозможным. Ведь этот парень даже простейшие амулеты делал такими, что они становились куда эффективнее, чем у всех остальных мастеров-артефакторов. Да, я слышал про этого парня. Тут же закивал этому торговцу в ответ его оппонент, привлекая уже к себе внимание молодой девушки, застывшей как неподвижная статуя на крыше того самого дилижанса. Некоторые даже говорят о том, что он владеет какими-то древними знаниями, но никто этого точно понять не может. Хотя, он же еще и алхимик. Я недавно купил один эликсир, который продавали на треть дороже, и все только из-за того, что будто бы этот состав именно он и изготовил. Так вот, эликсир обычный, лечение, купил я его для своей матери, болела она сильно. Так, о чем это я? Ах да, когда она выпила этот эликсир, то фактически не просто выздоровела, у нее на руке даже старый шрам пропал, а этот шрам я с самого детства помню. Это что же получается, эликсир лечения, а действует как эликсир исцеления? Говорят, что хозяева тех самых лавок в столице, где продаются различные зелья, эликсиры и различные алхимические составы, его изделия готовы покупать буквально втридорога, потому что сам факт того, что у них продается что-то из его эликсиров, уже повышает статус хозяина лавки. Услышав это своеобразное откровение, Жуюнь мысленно хмыкнула, хотя внешне никак не демонстрировала своей заинтересованности этим вопросом. Эти новости заставили ее даже немного нервничать, так как она сама прекрасно понимала разницу. Одно дело, если бы этот парень был неплохим воином, а тут, получается так, что он еще и артефактор, и алхимик. Как такое вообще может быть? Если этот парень действительно так молод, как его описывали все эти разумные, то откуда у него могут взяться все эти знания и возможности? Это было очень странно. Подумав об этом, девушка тут же вспомнила про то, о чем они разговаривали с главой секты перед тем, как она отправилась в это путешествие. Ее дед тогда весьма целенаправленно напоминал своей внучке быть предельно осторожной и постараться понять, что этот индивидуум вообще из себя представляет. И, для начала, нужно было проверить его силу. Если он действительно может быть настолько опасен, как было описано в украденном со ствола императора Тейна письме, то им заранее с ним стоит быть настороже. К тому же, сам факт того, что секта Благословенного Лотоса отправила в эту поездку полноценного старейшину из совета секты, да еще и такого важного для них, как этот индивидуум, сейчас мирно покачивающийся в одном из таких же дилижансов, уже говорил о том, насколько для этой организации было важно разобраться в сложившемся положении. Слишком все это было как-то странно, и уже только поэтому девушке нужно было бы быть готовой к неожиданностям, с которыми они могут столкнуться во время выполнения этого своеобразного задания главы секты. Надо же, всей толпой решили себя показать, а вот один на один, как и следовало ожидать, буквально через пару-тройку часов, когда все вроде успокоились после той неудачной стычки, представители секты Серебристого Дракона снова начали себя проявлять, и довольно громко принялись возмущаться именно тем фактом, что представители других сект решили против них объединиться. Им явно не понравилось то, что это своеобразное путешествие теперь продолжалось не на их условиях, а на условиях кого-то другого. Но, скорее всего, для них самым обидным был именно тот факт, что на представителя такой могущественной организации, как секта Серебристого Дракона, посмел повысить голос какой-то простой и фактически ничем не одаренный от природы человек, в виде того десятника гвардейцев местного императора. Хотя, сама Чжао Жуюнь видела у него некоторые задатки к магии, но, по меркам империи Шань, он уже вряд ли чего-то смог бы добиться, слишком уж слабые у него были проявления магической энергии. Как максимум, он мог сформировать одно-два плетения, и не более того, и то, недолго сможет их поддерживать. И все потому, что эти самые плетения буквально высосут из него всю магическую силу буквально за пару минут, так что ей он был просто неинтересен. Но именно он посмел возмутиться из-за наглого поведения представителя секты Серебристого Дракона. Естественно, что они не могли оставить это безнаказанным. Однако их сейчас останавливал именно тот факт, что против них поднялись все, включая даже представителя императора Тейна. Тем более, что было заметно, что на него давило присутствие представителей сект. Однако этот разумный, оказавшись в данном государстве, словно воспрял духом, и сейчас вел себя так, будто бы рядом с ним находятся не опасные для него люди, которые могут не только испортить жизнь, но даже убить, а какие-то простолюдины, от которых ничего вообще не зависит. Такое поведение было не свойственно для тех, кто служил императору Тейну, а значит, уже заранее стоило подозревать, что он явно на что-то рассчитывает. На что-то достаточно серьезное, что уже заставляло опытного мастера секты Парящего Журавля задумываться и переживать. Хотя, внешне она ничем не демонстрировала свою нервозность, но при этом всем и сама понимала, что если так дело пойдет и дальше, то и они могут столкнуться с какими-нибудь неприятностями. Все-таки, как ни крути, полноценный конфликт с этим государством им тоже был не нужен, а это могло произойти, если этот гонец везет письмо послу из империи Шань, и тот сразу побежит с жалобой на представителей сект к местному императору, тогда их просто попросят покинуть это государство. Никто не спорит, представители сект могут возразить, и могут даже оказать сопротивление, но ведь они не знают главного, каков истинный потенциал этого государства. Может быть, у них где-нибудь припрятаны довольно опасные силы, которые могут осадить даже представителей нескольких сект одновременно. При этом всем, им не стоило забывать и о том, что самые многочисленные силы в данном случае будут именно у представителей секты Благословенного Лотоса, потому что здесь у них уже должно было быть не менее человек 40 из их организаций, и это, не считая того, что из этих 40 человек, как минимум, 6 – это мастера, плюс сюда младший старейшина, а теперь еще и старейшина из совета секты, а этот разумный легко сможет сдержать атаку 4-5 младших старейшин. Об этом всем тоже не стоило забывать. Да, старейшина Лионсон был знаменит тем, что в основном занимается различными пилюлями и алхимическими составами, но, при этом, никому не стоит сбрасывать со счетов его возможности. Как мастер, имеющий боевой опыт, этот старейшина тоже заслуживал определенного уважения, и уже только поэтому, недооценивать его не стоило бы никому. Сейчас они ехали по достаточно неплохой и даже ухоженной дороге, которая была вымощена аккуратными каменными плитами. По бокам располагались довольно большие и ухоженные поля, на которых местные крестьяне старательно собирали свой урожай. Наступала осень, и наступила пора готовиться к зиме, так что все люди сейчас были заняты. Но все равно даже среди них находились любопытные, которые выбегали к дороге, чтобы посмотреть на проезжающих мимо путешественников. Все-таки их караван был весьма специфическим, и несмотря на то, что они двигались фактически единой группой, если присмотреться, то можно было заметить тот факт, что они были разбиты по определенной принадлежности. Одежда выдавала, у каждой секты были свои символы и знаки, которые вышивались на их одеждах, и с этим не поспоришь. А, так как они обычно старались держаться рядом со своими товарищами, можно было понять то, как именно идет разграничение по группам. Но это мог заметить только тот, кто был бы внимателен к таким вещам. Остальным все это было уже не суть важно, а для них все представители империи Шань выглядели как какие-то волшебные птицы. Слишком много ярких цветов самых различных тканей и различных украшений использовали в своей одежде люди, которые привыкли так самовыражаться. У местных же жителей все было более однотонным, более одинаковым, и похожим в некоторых вещах так, будто эти разумные становились своеобразными яйцами в гнезде одной и той же курицы. Думая об этом, Журань могла только тихо усмехаться, и то, мысленно. Она сама уже давно заметила тот факт, что за ней очень тщательно следят. Например, представители других сект, которые сами уже, видимо, поняли тот факт, что она не так-то проста, как можно было подумать, и стали более осторожными. Но, немного подумав о том, что они отличаются от местных жителей, она аккуратно провела пальцами вдоль по своей руке, на которой даже сейчас можно было увидеть не меньше 3 разных браслетов, изготовленных из самых разных ценных материалов. На пальцах были многочисленные кольца, но это только для красоты. Среди них, конечно, слегка выделялось нефритовое кольцо, одетое на большой палец, то самое хранилище, которое ей предоставил дедушка. Ведь он тоже прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ей нужно быть откуда осторожнее, чем можно было бы подумать. В этом кольце она везла несколько шкатулок, с весьма специфическим содержимым, включая сюда также несколько пилюль лечения и исцеления, и даже увеличения магической силы. Вот эту пилюлю ей бы категорически не хотелось употреблять, да, она фактически раз в 5 могла увеличить магический резерв того, кто ее примет. Но такие вещи не проходили бесследно для тех, кто их употребляет. После подобного, буквально через пару часов, она будет просто истощена. Причем это истощение продлится не меньше недели. А значит, такую пилюлю можно было использовать только в самом крайнем случае. Иначе нельзя. Но она была уверена в том, что справится с заданием своего деда и без всех этих ухищрений, которые могли привести к каким-то серьезным проблемам. По крайней мере, со здоровьем. Также там были и некоторые подарки, которые могли пригодиться ей для того, чтобы решить часть возможных проблем, не говоря уже о деньгах. На всякий случай глава секты выделил именно для своей внучки определенную сумму средств, и даже выдал несколько драгоценных камней, которые здесь можно будет очень выгодно продать. При этом она старалась не забывать и о том, что, как ей стало известно уже в этом порту, куда они прибыли после почти месячного путешествия по бескрайним водным просторам, был возможен вариант обмена денег на местные. По приказу местного императора золотые монеты из империи Шань менялись на местные по весу, а вес у них был немного разный. У империи Шань золотые монеты были совершенно другой формы и весили, как минимум, в 2,5 раза больше, чем местные монеты чеканились. То есть средний курс был 2,5 местных золотых монет к 1 золотой монете империи Шань. Но, учитывая то, что умельцев всегда хватало, было решено менять деньги именно по весу. Потому что, не успели представители империи Шань прибыть в это государство, как некоторые местные умельцы решили схитрить, и начали отливать монеты, внешне похожие на те, что используют в империи Шань, из других металлов, после чего просто покрывали их своеобразной позолотой. Разница ощущалась быстро, при первом же взвешивании. Такие подделки были либо легче, либо тяжелее стандартных денег. Однако, были и другие фокусники. И как только представители секты парящего журавля попытались обменять часть денег у местного ростовщика, то столкнулись с тем фактом, что этот индивидуум попытался было заявить о том, что у них монеты не соответствуют по весу. А значит, если он их и возьмет, то гораздо дешевле. Только вот ему немножко не повезло. Чжая Журань тут же сказала ему о том, что сейчас они просто приведут гвардейца местного императора, и пусть этот ростовщик ему заявит о том, что у них монеты не соответствуют какому-то там эталону. После подобного намека, этот ростовщик тут же постарался извиниться, но ему уже доверия не было, и когда он попытался, согласно официальному курсу, заплатить 2,5 монеты за 1 империи Шань, девушка тут же обратила внимание на тот факт, что у него монеты были какие-то немного странные, а когда их взвесили, то выяснилось, что золота в таких монетах было куда меньше, чем они думали. У них края были обрезаны, словно кто-то старательно срезал часть золота с края таких монет. Если не присматриваться, то можно и не заметить подобных нюансов. Однако, заранее учитывая тот факт, что он уже пытался их обмануть, девушка заранее предположила, что он хоть на чем-то, но все же попытается их перехитрить. А когда получилось, что его и на этом поймали, то все для него стало куда хуже. Ведь когда пришла местная стража, ростовщик начал пытаться объясняться. Однако стражники не стали с ним церемониться. Судя по всему, у них был однозначный приказ, особенно в отношении представителей империи Шань, поэтому они практически сразу взяли его за горло и поволокли в местную тюрьму. Тем более, что такие шалости с обрезанными монетами у местных действительно серьезно наказывались. Никто не имел права монету из ценного материала, вот так вот, брать и уменьшать, просто потому, что ему так захотелось. А если тебе нужно золото, то никто не мешает взять и просто переплавить эту монету. Но дело было в том, что такие умельцы забывали об одной вещи. Дело в том, что такая монета не несет в себе именно чистое золото, потому что сам такой ценный металл достаточно мягкий. То есть в любой золотой монете есть примесь другого металла, который делает структуру монеты более жесткой. Как результат, можно понять, что те же ювелиры не возьмут в работу такое золото, так как оно им было просто ни к чему. А для чего тогда, может быть, нужно пытаться обрезать монеты? Только для того, чтобы где-то подпольно и самостоятельно пытаться изготавливать монеты, печатать подделку. Да, они будут из такого же материала, как и обычные золотые монеты. И вроде бы придраться тут будет ни к чему, но проблема в том, что, если так подумать, можно было понять, что таким образом кто-то обманывает местное государство. И, судя по всему, раз у этого ростовщика тут же нашелся чуть ли не довольно крупный мешок таких монет, он либо знает такие хитрецов, либо сам таковым является. Так что, его быстро уволокли, а сами местные стражники, недолго думая, предложили обменять золото приезжих на местные золотые монеты, и разница была заметна, но меняли они по стандартному курсу, 2,5 монеты за один золотой слиток империя Шань. Ну, там такие своеобразные монеты были привычны для них, но для местных они выглядели как какой-то фигурный золотой слиток, похожий на туфельку. Они даже в шутку их так и называли, шаньская туфелька. Но выходцам из империи Шань было на это наплевать, им было важно только то, что они получили деньги местного образца, и теперь могли здесь хоть за что-то расплачиваться. Путь в этот город, который здесь был столицей, занял у них следующие 2 недели. По пути, они постоянно останавливались на постоялых дворах, чем вызывали у местных жителей ажиотаж. Честно говоря, сама молодая девушка никогда не чувствовала себя так странно, ведь, по сути, ее просто радовало все то, что она видела перед собой. Если на других представителей империи Шань местные жители смотрели слегка удивленно, но уже, видимо, начали все-таки привыкать к такому разнообразию цветов в одежде тех же мужчин, то на единственную девушку среди них, в этой огромной шляпе с вуалью, смотрели просто не сводя глаз. А в одном постоялом дворе, где какому-то, видимо, местному провинциальному благородному, наливали в кубок вино, вообще произошел интересный казус. Когда она проходила мимо этого стола, сам данный мужчина средних лет просто открыл от удивления рот. При этом, до этого он только-только успел откусить кусок мяса, и от того, что он просто разинул в удивлении рот, этот кусок выпал обратно ему в тарелку. Но это было только начало того, что едва не заставило саму девушку, знаменитую в секте парящего журавля своей выдержкой и контролем эмоций, расхохотаться в полный голос. И все только потому, что в этот самый момент служанка этого заведения как раз наливала ему в довольно крупный металлический кубок какого-то вина, судя по запаху, довольно редкостное пойло. И тут имеется в виду именно редкая гадость, а не то, что какая-то редкость, которую очень хочется попробовать. И в тот момент, когда она проходила мимо, все эти люди замерли, и служанка тоже так и осталась стоять с этим кувшином, из которого наливала ему то, что тот пил. При этом они не сводили глаз с проходящей мимо девушки. Она же старалась вести себя спокойно, гордо несла свою широкополую шляпу, уверенная в том, что все эти индивидуумы вряд ли смогут как следует ее разглядеть. Но мечтать-то никто не запрещает. Так вот, пока она проходила мимо, тот самый кубок наполнился, и это пойло, разливая вокруг благоухающий аромат, начало разливаться. Сначала на стол все потекло из переполненного кубка, а потом, уже со стола, прямо на штаны этому индивидууму, но тот даже не пошевелился, так и сидел с разинутым ртом, провожая удивленным взглядом проплывшую мимо, словно какое-то легендарное привидение, молодую девушку. Благо, что ей всегда старались выделить отдельную комнату. Рядом с ней все время селились другие представители секты парящего журавля, чтобы никто не сделал какой-либо глупости. По сути, все они сейчас больше выполняли роль своеобразной охраны внучки главы секты, а она была этакой путешественницей благородного пошиба. Хотя, чаще всего, такие комнаты были достаточно маленькими и напоминали какие-то кельи для наказания, что имелись в главной обители секты. Но она и за это была благодарна, потому что в этой комнатушке она находилась одна. Туда, как максимум, могла войти служанка, чтобы спросить о том, ничего ли не нужно гостье. И это всегда было весьма наивно и как-то смешно. Имеется в виду реакция служанки на то, что та видела перед собой молодую красивую девушку из империи Шань, но уже без этой шляпы и без верхней накидки, которая, по сути, напоминала своеобразный халат с многочисленными вырезами и разрезами. Видимо, для этих индивидуумов она выглядела чем-то вроде своеобразной королевы, потому что один раз такая вошедшая служанка на ногах не удержалась, сразу бухнулась на колени и прося прощения за то, что потревожила высокородную даму. Надо сказать, что говор у них здесь был немного странный. Они словно часть слов не выговаривали и проглатывали. Скорее всего, и говор выходцев из империи Шань для местных жителей будет казаться странной, но девушка предпочитала стараться не обращать на это какого-либо серьезного внимания. Сейчас она в первую очередь думала только о том, как бы ей побыстрее выполнить задание деда и вернуться домой. Она привыкла к спокойной жизни в обители. Там она целыми днями тренировалась, медитировала, старалась развиваться как можно дальше и больше. И все именно потому, что она сама уже, как никто другой, прекрасно понимала, что будущего, даже в родной секте, у нее просто нет. Ее дед хотел найти девушке хорошего жениха, который в будущем займет его место и заменит на посту главы секты. Отец девушки действительно был разгильдяем с большой буквы, а в последнее время, после того как понял, что главой секты парящего журавля ему стать просто не светит, он вообще пошел в разнос, ударился, так сказать, во все тяжкие. И теперь его очень часто можно было встретить в каких-нибудь питейных заведениях, или же даже в борделях. Он даже не думал о том, что те ученики секты, которые его потом забирают из этих питейных заведений, платят за него долги и доставляют в обитель, видят перед собой не того, с кого им нужно было бы брать пример, а именно того, кто банально позорит секту. Именно из-за этого она несколько раз специально и показательно вызывала своего отца на поединок и довольно жестко его била на тренировочном полигоне, потому что, пока он лежал и лечился, ему было не до разгульной жизни. Вот только в последний раз, когда ее отца нашли в одном из борделей, в полной невменяемости, она не стала об него мараться. Именно потому, что старейшина Ло Вэн Юань, который заведовал в их секте работами с алхимией и пилюлями, осмотрев ее отца, сделал определенный вывод и сказал девушке о том, что тот серьезно болен. Эта болезнь была весьма специфическая, и ее можно было подхватить только от служительницы борделя, которая была не очень разборчивой в связях с мужчинами и не следила за своим здоровьем. Да, глупо звучит фраза «разборчивая служительница борделя», вот только в данном случае речь шла не об этом. Дело было в том, что были такие сотрудницы подобных заведений, которые ради любой возможности получить хотя бы серебряную монету, были готовы переспать с кем угодно, и даже не проверяли того, с кем именно встречаются, не говоря уже о том, чтобы пойти, после такой веселой ночки, и проверить свое здоровье у какого-нибудь надежного лекаря. А потом они, кстати, точно так же разносили эту болезнь дальше. Хуже всего было то, что таких болезней было несколько. Каждую из них, по отдельности, можно было вылечить. Но была тут и определенная сложность. Если, например, какой-то разумный умудрится каким-то образом собрать на себя, в собственном организме, хотя бы 2-3 таких болячки, то он фактически становится неизлечимым. Из-за чего? Да просто потому, что лекарства против одной такой болезни, против другой подобной срамной болезни уже не действует. И даже более того, именно оно своим воздействием усугубляет ту болезнь. То есть, принимая лекарства от одной болезни, ты еще сильнее развиваешь другую. И не факт, что ты вообще хоть от чего-то так вылечишься. От таких заболеваний, которые почему-то называли букетом, можно было лечиться только общими составами, и то они не особо помогали, а только немного облегчали страдания. Как максимум, от этого всего могла излечить только пилюля высшего или божественного класса, пилюля лечения, а где ее взять? Для этого нужен мастер-пилюль, как минимум, 8-го, а то и 9-го ранга, а его не так-то просто найти. Нет, говорят, что где-то есть алхимики, которые могут сделать эликсир исцеления. Может быть, такие есть в этом государстве, было бы неплохо, ведь ее отец, как оказалось, заболел именно таким вот букетом срамных болезней, а она, как нормальная и ответственная дочь, просто не могла пройти мимо, даже если это будет ее последняя помощь ему. Именно поэтому Чжао Жуюнь решила, что в столице этого государства попробует узнать, есть ли хоть какая-то возможность приобрести что-нибудь этакое здесь. Тем более, что этот старейшина Тан Лей, который с ней сейчас находился в одной группе, сам хотел узнать как можно больше про местных мастеров пилюль, по просьбе своего старого друга. Может быть, они знают что-то такое, чего не знает Ло Вэн Юань. Хотя, общаясь с этими стариками, девушка иногда даже терялась, так как ей казалось, что старейшины секты знают буквально все в этом мире, а если чего-то и не знают, то все равно смогут найти ответы. Правда, когда речь заходила об этом странном парне, которого они хотели встретить и попытаться понять, что он из себя представляет, тот же старейшина Тан Лей тут же замыкался в себе и говорил только какие-то странные общие фразы, мол, ничего нельзя сказать наверняка, он может оказаться не тем, кем выглядит.